и Сына, и Святаго Духа. В 787 году состоялся 7-й Вселенский Собор, на котором была осуждена ересь иконоборчества. Иконоборцы отрицали правомерность почитания святых икон, называли тех, кто иконы святые почитает, идолопоклонниками, уничтожали святыни. Поскольку императорская власть поддержала это еретическое направление, то гонение на тех, кто почитал святые иконы, было поддержано силой византийского государства. По милости Божией, опасная для церкви ересь иконоборчества была преодолена. Иконоборцы были осуждены. Радость была великая для всех. И потому принято решение было в первую неделю Великого Поста, в первый воскресный день, праздновать победу над иконоборчеством, а вместе с этим победу над всеми ересями, которые сотрясали жизнь церкви в первом тысячелетии. И велика была надежда отцов Седьмого Вселенского Собора, что отныне никакие ереси и отступства не поколеблят православной веры. Именно в знак этой надежды и был также учрежден праздник, который мы сегодня празднуем. Однако следующее, второе тысячелетие по Рождестве Христову, также дало примеры множества попыток разделить церковь, искажая православное вероучение. Эти попытки не прекращаются даже до сего дня. И потому для нас день торжества православия это не столько подведение некоего итога борьбы с ересями в первом тысячелетии, сколько повод обратиться к Господу с горячей молитвой, чтобы никакие ереси, разделения и отступления от истинной веры не поколебали единство Церкви Божьей. Каждый православный человек должен понимать, что лежит в основе церковных разделений. В нашем обычном представлении еретик – это синоним разбойника. Так оно было и в древности. Один из еретических соборов, который отрицал присутствие в Сыне Божьем человеческой природы и вошел в историю Церкви как разбойничий собор. Для верующих еретик был как бы разбойником. По сути, так оно и есть. Но среди еретиков было людей очень много, благочестивых, горячих в вере, ревностных. И в самом деле, разве за реальным разбойником, за распутником, за грешником пойдут тысячи людей? Люди идут за сильным вождем, который умеет убеждать и который может показывать пример жизни. Большинство еретиков были такими сильными церковными вождями, имевшими огромный авторитет среди народа. Достаточно вспомнить Ария, пресвитера Константинопольского. Он был проповедником, мудрецом, богословом, Его имя было чрезвычайно авторитетно в Константинополе. Арию, казалось, необходимо приблизить понимание воплощения к менталитету, знаниям, мироощущению тогдашних людей. Ему казалось, что если он будет говорить о Христе как о творении, то это будет в большем соответствии со Священным Писанием и будет принято народом, а отсюда и вера в народе будет крепче. Арий движим был добрыми намерениями защитить веру, как он себе ее представлял. Если мы возьмем все последующие еретические движения, они все стремились к тому, чтобы защитить якобы веру православную, сохранить ее чистоту. Несторий, который верил в то, что родился от Девы Марии не Бог, а человек, который лишь постепенно возвысился до божественной высоты. Он говорил и учил так убедительно, что до сих пор существуют последователи Нестория. Наверное, если бы слова были неубедительны, а жизнь была бы греховной, люди бы не следовали за Несторием. И этот ряд можно продолжать. До сих пор есть христиане, которые не признают человеческой природы Господа Иисуса Христа, а верят только в то, что у Него есть божественная природа. И среди них есть подвижники благочестия, монахи, богословы. Что же такое ересь? Как ересь можно отличить от допустимого в церкви разномыслия? Как отличить еретика от ревностного православного христианина, желающего защищать и хранить чистоту своей веры? Есть только один способ. Всякая ересь порождает раскол. А где раскол, там нет любви. Это мы хорошо знаем из нашей жизни. Семья распадается, супруги расходятся, дети отворачиваются от родителей, тогда, когда из семьи исчезает любовь. И какие бы слова добрые, хорошие, один из супругов не произносил, там, где нету любви, нет чистоты отношений и нет единства. Вот то же самое происходит и в церкви. Если мы встречаемся с человеком, который утверждает, что он борется за чистоту православия, но в его глазах опасный огонь гнева, ему везде чудятся еретики, он готов идти на бой и на разделение церкви. Он готов поколебать основы церковного бытия, якобы защищая православие. Если, слушая такого человека, мы слышим потоки брани, порой даже грязи, которая обрушивается на церковь и ее служителей, если мы слышим горячие призывы к борьбе, к разделению, к спасению православия даже до смерти, когда мы слышим такой возглас и такой слоган «Православие или смерть», нужно опасаться этих проповедников. Никогда Господь не говорил: «Мое учение или смерть». Ни один апостол не говорил: «Православие или смерть». Потому что православие — это жизнь вечная. Это радость во Святом Духе. Это красота жизни. Смерть же — это тлен. Результат грехопадения и дьявольского действия. И сегодня у нас появляются иногда время от времени лжеучителя, которые соблазняют народ призывами спасать православие, спасать его чистоту, которые повторяют этот опасный и греховный и внутренне противоречивый лозунг «православие или смерть». В глазах этих людей вы не найдете любви. Там горит дьявольский огонь гордыни, стремление к церковной власти, к разрушению церковного единства. А внешне все может рядиться в добрые одежды, благочестивую внешность, иметь почитание определенного круга людей. Все то, что мы говорим в отношении ереси, справедливо и в отношении любого другого разделения. Иногда и в приходах наших возникают разделения. Среди духовенства и мирян нередко эти разделения связаны с борьбой за некое первенство, за некую власть в приходе. Мы знаем, как иногда разделяются прихожане, группируясь вокруг одного или другого священника. Почитание того или иного пастыря и любовь к нему законно, а разделение во имя любви греховно, потому что где любовь, там не может быть разделения. Мы должны хранить не только единство вселенского православия, от каких-либо ересей и расколов. Мы не только как зеницу ока должны хранить единство нашей поместной церкви, церкви мученицы, выстрадавшей свое право быть единой и неделимой. Мы должны хранить единство наших приходов, монастырей, помня, что самый главный критерий оценки деятельности любого церковного деятеля, от патриарха до мирянина, это любовь. Есть любовь, есть Христос. Нету любви, нет Христа. Да поможет всем нам Господь хранить единство церкви нашей, хранить его, как зеницу ока, назидаясь страшными и опасными примерами из прошлого, но одновременно вдохновляясь и подвигом тех святых отцов семи вселенских и благочестивых поместных соборов, что охраняли, защищали и поддерживали единство Церкви Христовой, утверждая в основе церковной жизни единственный Богом определенный закон. Закон любви, которым и спасаемся. Аминь. Спасибо.